Йоска чорніса помалан бұрын, Исус мадачис Капернаум кара. Сене олы шыпурта аслан вешкадлыш, кодлан кесягыс вэлы кулан вэйін. Вешкадлыш лысия вэлы зэв дона. Исус юлыш кілэн бұрын, вешкадлыш, мададыс юдя яслыш пырыш ясыс, корны сияс. Медым локтас да бурдадас кесягса. На локтысны Исус дына да шылым шаніс корысны сияс. Та бур мортыслы колы отсавны. Се радјајте војтрнемес. Бурач сие лептис мија лиши на гогаса. Исус мунес накад. Керка дорас вотеджна, сили пани дашисни вешкад лишлен јорт јасис. Сие мъда да манаес виштавна. Господјај, ен муч те аште. Ме ог сулав сиданес, медем те пирин менам керка вевтула. Ачимес, ег лидји шогмана ен локна тедина. Самен кывшу, и кес ја гај бурдас. Не ачим ки подул са морт, но и менам ки подулен, емаш шипуртаяс. Оти лишуа, мун, и сие муна. Мадличок та локна, и сие локта. Кес я глишува, воч таяс, и сие воче. Исус чуй ми стая кувясиш. Се ша бършани смуниш йозлянь берга чимен шуис. Виш та латиянли. Тачам уч дескам се, ме вешиг Израилише гаджим. Керка пырам бұраныс вешкадлышлен йортиясыз аджесны. Кес ягыз мөлі бұрдама. Регіт мүште Исус мұныс наин кары. Сыка чаш мұнысны сілен велед чүшіяс да уна мукад йоз. Исус матыс чіз карса джирия дора. Сетіш вөлі петкадыны кулам мортес. Дывалыш өт каписы. Уна йоз аньке чаш петіс каршіс. Господлен шөлеміс норміс дыва вэсна. Сия шуыс аньлы. Ен бърт. Се шаматис чиз да инмат чиз горт яс. Ну уш яс сутисна. Исус шуис. Зон мей. Тенит шуа. Четчи. Кулам морт пукшис да понда шорнитна. Секи Исус шети си яс мамисли. Ставна са полам бощис. Ен мес ошки ктир шуалисна. Уджит пророк миян пъвстин. Ен локтис отсавна аслас войтерли. Тачам шорни и Исус юлиш пашкалис юдия му паштала, да бъдла ен мати гъгарас. Иоанн лен веле чишясис, вишталисен ставювшис веле дишнисли. Иоанн корис аз динас напиш кукас, да мъда деснаес Йоанна Исус лиш. Тея си е локтишис, коло е миян ли мъда свитчишни. Исус дина локтан бърн, наеш уисни. Пъртиш Иоанн мъда десмиянес тедина Йоанна. Тея си е локтишис. Коло е миян ли мъда свитчишни. Бураш тая када Исус унаас бурдадес вишем вермитамиш, вътлис пежловясас, унашинтам лиш шинса воштис. Исус воча виджес. Мунай, вишталай Иоанн ли, мъй аджинът да кълянът. Шинтам яс аджина, коктам яс светлене, пръказай състам мъне, пелтам яс кълянът, кулама яс ловжене, конер яс ли бур юар виштавлене. Шу да сие, коде оз улав меюш. Кор Иоанн лен веле чишясис мунусны, Исус пондас виштавни йозисли Иоанн юлиш. Мы виджедны ветлинид овтаминас. Толен вородыш иджас ө. Мы виджедны ветлинид. Мича да озыр пашкама мортас. Тачам пашкама да лышка да олыш йозис олены, өксы оланын ясын. Кодас виджедны ветлинид. Пророкас ө. Шу атиян ли. Ты аджилинет пророкыш уджидес. Сыйлиш гижама. Уста ащим юортышес те воджвилин. Сиетене туй седаштас. Виштала тиянлы. Мувылин чужиш пророкясыш эз вывлы пыртыш и аныш уджиджикыс. Но енлен юралы нынын медичеты сыдорыш уджиджик. Иоанна скывзан бұрын став языс вешик вот перейшас эскисны. Ен вешкидлуна да пыртчисны Иоанн пыртамын. А фарешеяс инда да веле дишяскат, панът сутъсна ен къс емли, да ес пърчина Иоанн пъртемен. Господ шуис, коткът ме откодяла ън я олиш ясес, коткодеш ная. Ная изърдвилен пукалиш челят кодеш, код яс ътам ъдна слышуалене. Ми ворсим тиян ли пълянен, а ти е на йоктай. Ми шилим тиян ли бърдачан кувяс, а ти е на бърдай. Пъртиш Иоанн локтис, нянь оз шой. Вина оз ю, ти шуанет, сыпычкин па пеж лов. Морт пи локтис, шо е юа, сы илы шуанет, Рушку тыртыш да вина юишпа. Вот перейшаскад да мыжаяскад йорташишпа. Мывкад лунса пыдде пуктаны, мывкад лунас ланчелядис. Эти фарисей корыс Исусас гортас шойны. Исус пырыс фарисей керка да пукшис. Та юлиш тыдмалы сия карас олыш мыжа ань. Сия ваис вальды долзин чёскад дукавый. Исус лан когдоры копырчаман сия бырдис. Сылан шин ваис визутыс Исус ли кок вылас. Сия чышкалыс Исус лишь кок сааслас юршиен да окалыгмоз мавтыс выен. Исуса скорош фарисей аджи стаяс да мыв пыштыс. Вылыка тая мортыс пророк, тыдысешка, мыша маань инмача сыдына. Тая ани сад мыжа. Фарисей лян берга чаман Исус шуис. Симон, метенед ойти торка сия виштавны. Виштав велады шуис мадыс. Исус шуис. Ойти мортлы кыкан волыны уж язаеш. Ойти ис, витча динар, мадыс ветымын. Мынтыны саная эз вермыны, тавыс на тая мортыс шуис вунадны кыкананы слыш уж язса. Виштав, коднас ёнжика кутас радетнес ес. Симон во чавдис. Чай та унжик уж язаес. Исус шуис сылы. Те вешки да мэв палан. Ань лань берга чаман, Исус шуис Симонлы. Аджана тая аньса. Мелок ты те орда. Да теменым ватор эншет кокос мышкины. А сия шинва нас кишкалыс менчим кокос, да юрши нас чишкалыс. Те эн окышт мене, а сия локтам шанис эзна дугдыв окамны кокос. Те менчим юрас вына ден мавтышт, а сия чёска дука вынас кокос мавтыс. Вишталатанед, мыля сия йона радейте, уна муж сылыш прыштитема. Кодлыш эча прыштитема, сия эча радейте. Сеща Исус шуис, аньлы, прыштитема тенчит муж яста. Сыка чоиш яс шорнитысны аз костанес. Коды сие, мы вешиг мыж яс прыштите. Исус шуис аньлы. Эскамыд мездестена. Мун повтаг.